Глава 26. Лина. Следующая неделя, без преувеличений, была лучшей в моей жизни. Не хотелось размышлять на сложные темы. Все было хорошо, и я очень боялась, что спокойствие исчезнет так же внезапно, как и появилось. До Нового года оставалось около 2 недель, и я уговорила Макса нарядить елку. Оказалось, что у мужчины аллергия на еловый запах, но искусственные растения ассоциировались у меня с кладбищенскими. «Возле дома растет шикарная елка», — шепнул мне на ухо муж, пока я, напивая себе под нос, готовила первый завтрак на двоих. «Напьюсь таблеток и нарядим, хорошо?» Руки были по локоть в муке. Я впервые в жизни пыталась сделать панкейки, но не смогла удержаться и обняла мужчину. «Кто-то делал что-то для меня, просто так. Впервые, потому что любил. И пусть у Макса была ужасная аллергия, и врач поставил ему 2 укола, наказав не прикасаться к еловым уголкам, я была счастлива. Да и Макс тоже, судя по его широкой улыбке. Это был первый раз, когда после возвращения я вышла на улицу, но думать об этом мне не хотелось. Из-за аллергии Макс не мог вешать елочные игрушки и то обнимал меня, то легко целовал в шею, тем самым отвлекая от дела. Когда низ был украшен, встал вопрос, как достать до верхушки. Тут из тени дома вышел один из амбалов со стремянкой, но Варрел прогнал его одним взглядом. Я сделала вид, что не заметила, и позволила мужу взгромоздить себя на его плечи. Легкие поглаживания по ногам не только отвлекали от цветовой концепции, но и никак не давали вспомнить, почему тот человек кажется мне таким знакомым. Осознание пришло так внезапно, что я едва не упала в сугроб. Слава богу, Варрел успел удержать меня и притянул к себе, пытливо глядя в глаза. «Этот охранник, он тот самый, из переулка?» «Ага», — коротко ответил Макс и, предвосхищая мой следующий вопрос, выдохнул. «Лин, и мой охранник, и тот пацан тогда выжили. Вот один уже даже на работу вышел. Я бы никогда не стал просто так. Каждый должен отвечать за свои поступки. Ни больше, ни меньше. Пацан такого исхода не заслужил. А наказание — это святое». Наверное, мой облегченный выдох был слишком громкий, но только в тот момент я осознала, какая ледяная стена растаяла между нами, приоткрывая нам путь к будущему, снимая тяжкую ношу с плеч. Казалось, любить этого человека еще сильнее невозможно, но я полюбила. В ту же секунду, подарив ему самый жаркий поцелуй, я чуть отстранилась, чтобы заглянуть в удивленные и немного затуманенные голубые глаза. «Это за что?» «За то, что я тебя люблю. За то, что ты — это ты. За то, что мне с тобой хорошо. Продолжать?» Тут же ответила я, слегка поглаживая его бороду, не в силах отвести взгляда от бездонной глубины его синих глаз. «Так, видимо, елку мы сегодня не нарядим». Макс перекинул меня через плечо и понес в дом. И да, елку мы в тот день не нарядили. И на следующий тоже. В общем-то, все растянулось на неделю. Сперва Варрел оставался со мной, но потом я начала переживать, как это отразится на его здоровье. И тогда он начал просто гулять с собакой, в то время как я доводила свой шедевр до идеала. Кроме того, я увлеклась готовкой. Все началось, когда муж 2 часа расхваливал мой сырой сверху и подгоревший снизу омлет. Конечно, я и не претендовала на звание шеф-повара, но в тот момент мне захотелось приготовить что-то по-настоящему вкусное. Такое, чтобы Макс больше не давился горелым, убеждая меня в том, что я хорошая хозяйка. И я стала печь. Особенно нам полюбились пироги с капустой. А еще торты, пирожные, рулеты. Я уже не могла остановиться. «Это нечестно, цыпленок». Варрел подхватил меня, когда я достала очередную ударную партию пирожков с малиной и выложила их на широкое блюдо с золотыми розами. Мужчина рывком посадил меня на барную стойку и, устроившись между ног, принялся медленно массировать мне спину, неторопливо спускаясь все ниже и ниже. Казалось, секса в нашей жизни было и так слишком много, но стоило мужу прикоснуться к моей обнаженной коже и влюбленно посмотреть в глаза, — как мир медленно сужался до мыслей о совокуплении. Еще пару таких прозвений, и я стану настоящим кабаном. И самое смешное, что сама ты все это не ешь, а откармливаешь меня. Признайся, хочешь зарезать к Новому году? Конечно, на праздничном столе моя туша будет смотреться очень аппетитно с яблоком в зубах. Но тебе, цыпленок, будет очень одиноко. Я хочу сбросить лишний вес. Не стала скрывать я, как бы невзначай стягивая его бесформенную темно-зеленую майку, обнажая рельефные мышцы. Мне тоже не хотелось отставать от мужчины. На территории дома столько охраны, и она меняется каждый день. Давай подкармливать их. Варрел жестко сжал мои ягодицы и рванул на себя с такой силой, что я вжалась в выпирающую ширинку его шорт. «Обойдутся!» — выплюнул он и, укусив меня за нижнюю губу, скользнул пальцами в мои мокрые трусики. Я едва не кончила, когда он прорычал мне в губы. Ужас какой-то! «Думаешь, это слишком невкусно, чтобы кормить других?» Не без интереса уточнила я. На самом деле это был чистой воды фарс. Макс так много раз говорил, как ему нравится, что я уже подумывала пойти на курсы и научиться всерьез. «Думаю, что нехрен всяким левым мужикам есть еду моей жены. Она моя!» Прошептал он мне на ухо, а в следующую секунду я ощутила его в себе. Даже не успев понять, когда он успел снять шорты и мое белье, хотя... Какая кому разница? Лишь бы не останавливался. С таким же успехом мы могли бы ходить по дому голыми. Меньше бы моей одежды пострадало от горячности Варла. Радовало лишь то, что у Макса при себе всегда был пульт, чтобы отключить в комнате камеры. В готовке, в вечерних сеансах «Игры престолов» под попкорн и потрясающим сексе прошла неделя. Как-то я спросила Варла, почему он не звонит сыну. Он ответил коротко и холодно, давая понять, что не хочет говорить на эту тему. «Сейчас неподходящее время. Могут выследить. Я точно знаю, что у него все хорошо. Это все, что я могу сказать, Лина». «А он знает французский?» Я не удержалась от вопроса, надеясь, что Варл не обидится на меня за такое своеволие. Нет, он только пересадил меня к себе на колени и ласково прошептал, смахивая с моего лица прядь. «Цыпленок, он знает французский, английский и немецкий, как свой родной». От удивления планшет выпал из моих рук и с громким стуком ударился о деревянный пол. Знать три иностранных языка в таком возрасте? Как это вообще возможно? Я думала, ему больше нравится математика и футбол. Едва слышно прошептала я и глупо пробормотала. «Боже, я, наверное, самая тупая в нашей одаренной семейке». Пока я отчаянно краснела под счастливым взглядом мужа, уж очень прямолинейно звучала формулировка, он начал покрывать поцелуями мое лицо, усыпляя мое самолюбие. «Девочка, ты первая, кто закончил столько курсов. Я поражен твоим умом, трудолюбием и сообразительностью. А так... Тебе только 19, вся жизнь впереди, а я помогу, всегда буду рядом». «Ага, около 10 дополнительных курсов». Не став юлить и забыв, о чем мы говорили, я начала ластиться к его щеке. Как же мне нравилась его небритость! И еще 2-3, которые я бросила за неделю до получения сертификата. «Почему?» Мужчина настолько удивился, что перестал меня ласкать. Пришлось снова возвращаться в реальность и фокусировать на его лице свой затуманенный взгляд. А это было сложно. Ну, швеей я не могла стать априори, потому как за 3 месяца не научилась даже штопать свои носки. Наращивать ногти стало адской мукой. От всех средств была аллергия. А немецкий так и не удалось выучить. Язык заплетался от всех этих хитросплетений и... Я постоянно чувствовала себя закадровым голосом в порно и смеялась на уроках так, что меня частенько выгоняли. В общем, зачем мне нечестный сертификат? Я ищу специальность, а не очередную бумажку. Не знаю, что я такого сказала, но глаза мужчины вдруг перестали быть серьезными, и в глубине их заискрился смех. А на лице появилось выражение, больше всего похожее на гордость. Радость вскружила мне голову, и я забыла, как дышать. Но тут Макс поднял с пола планшет и с интересом взглянул на экран. «Прости, цыпленок, но я знаю, что ты задумала. Я не против кулинарных курсов, выходит у тебя очень круто. Но выбирай что-то на февраль или март». Мужчина запнулся и откашлялся, потому что на экране давно уже были не статьи о кулинарии. «Мне отчаянно хотелось узнать что-нибудь о семье, по которой я очень скучала. Все-таки я их любила. И сейчас уже плохо помнила, что заставило меня сбежать. Найдя страничку Карины Майер ВКонтакте, я решила посмотреть ее фотографии с гастролей в Праге. Сестра, холеная брюнетка, выглядела шикарно в облегающем красном платье, расшитом стразами. Честно говоря, я даже немного приревновала Макса к ней. Все же сестра была гораздо красивее и интереснее меня. Родители часто это повторяли. Лина. Макс посмотрел на меня как-то странно, будто с сожалением. Словно он остался равнодушным к красоте моей сестры, а может, уже видел ее фото раньше. Думаю, ответ очевиден. Ты же понимаешь, что... Прикоснувшись ладонью к губам мужчины, я едва слышно прошептала. Не нужно. Я ничего ей не писала и зашла с липового аккаунта. Знаю, что сейчас не время с ними встречаться. Ты ведь даже с сыном не выходишь на связь. Просто, не знаю, наверное, я соскучилась. Как-то привыкла за 19 лет, что семья всегда рядом. Он ничего не ответил, только отложил в сторону планшет и заставил меня думать о приятном. В суете дней этот разговор позабылся. Я всецело отдалась новой страсти — готовке. Малыш молчаливо терпел мои шедевры, но радовался почему-то только куриной грудке и собачьему корму. Макс поддерживал меня во всем, хотя и, в этом я была уверена, ревновал к странному хобби. Стоило мне только бросить на очередное удавшееся блюдо свой сумасшедший счастливый взгляд, как муж вытягивал меня из кухни в спальню. В прямом смысле. Просто поднимал, перекидывал через плечо и уносил. А еще мог внезапно поцеловать и отпустить, только дождавшись ответного восхищения и обожания. «Перестань!» Я сидела на нем и хотела оттянуть наш пятый час за раз. После таких стараний спортзал и диеты мне были совершенно не нужны. Наверняка у тебя тоже есть такое хобби, которым ты живешь. Он хмыкнул и, потянув меня за руку, оказался сверху. Его член вошел в меня так глубоко, что я забыла не только суть вопроса, но и все буквы алфавита. А вот самодовольный Макс точно нет. Его хриплый голос, перемежавший резкие толчки и мои всхлипы, заставлял все тело покрываться мурашками. «Работа — не хобби, а способ выжить. А так, ты мое самое страстное увлечение, цыпленок». «Не верю. Должно быть что-то еще». Не унималась я, когда уже предчувствовала новый пик. Казалось, еще пара толчков, и я его достигну, но нет. Макс всегда специально замедлялся в конце, растягивая наш потрясающий секс на долгие часы. Пятый раз всегда был самым долгим и мучительным. «Скажи мне, пожалуйста, ты ведь так много обо мне знаешь». Вот так я и узнала о высшем медицинском образовании своего мужчины. И самое смешное, что по специальности он никто иной, как хирург. «Теперь я понимаю, как ты так ловко, ну, Беликову, ты ведь понимаешь. Там ведь сила нужна, ого-го!» В перерывах между приступами истерического смеха выдавила я. «Пожалуй, профессиональный хирург мог бы и руки без скальпеля вырвать, не то что половой орган». Когда эмоции немного улеглись, я осторожно уточнила. «А ты бы хотел заниматься этим вместо своей основной работы?» «Оставить позади прошлое и родной город и начать все заново. Правильно, что ли?» Он долго молчал, а я слушал его размеренное биение сердца, прижавшись к груди. К счастью, я не могла видеть выражение его лица. И Макс не знал, как был важен для меня этот ответ. Ведь рано или поздно нам придется выйти из дома и столкнуться с реальностью суровой жизни Варламовского. Увы. К ней я была не готова, как бы ни настраивалась. «Пожалуй, нет». Наконец ответил он, и мое сердце замерло. Ведь если он ничего не хочет менять, будущего у нас нет. Только мимолетное и настоящее — это комната. Ох, как же больно! Не хирургом, точно. Это большая ответственность за человеческие жизни. Лишний груз. И если бы у меня не было вас с Артемкой, то, конечно, а так... Нет, точно не хочу». Долю секунды Макс молчал, сильнее закутав меня в одеяло, а потом осторожно, словно озвучивая свои самые глубокие фантазии, заговорил хриплым, неузнаваемым голосом. «Возможно, домик где-нибудь в Праге, ресторан, где ты будешь поваром, а я твоим хозяином». «Макс!» Не удержавшись, я толкнула его в бок, и он расхохотался, будто сказал: «Девушка, кажется, этот пост так и называется». «Я знаю чешский как свой родной, а ты быстро освоишься. Ты ведь такая способная. Город красивый и уровень жизни достойный. Для меня там есть возможности». Не удержавшись, я перекатилась к нему на живот и, обнимая ногами бедра, устроившись у него на животе и сжав мужчину ногами, выжидающе заглянула в глаза. «Ну, так в чем дело? Почему ты не бросишь весь этот ужас и не начнешь легальную и достойную жизнь в Чехии? Это ведь так просто!» «Совсем не просто, малышка!» Как-то растерянно ответил он, будто только что рассказал мне сказку про фей, а я прошу их предъявить. Абсурда происходящему добавило то, что он все время поглаживал меня по голове, как кота. «Город, в котором ты живешь, полностью подчиняется моим законам. Тут все заведения либо мои, либо платят мне налог. Такого не просто добиться, Лина. Я шел к этому долгие годы». «Просто скажи, что ты не готов все оставить», — с натянутой улыбкой констатировала я. «Ага, что-то типа того», — спокойно ответил он, будто и не заметил появившегося холода между нами, и потянул меня за руку. «Иди ко мне, поговорим потом. Хочу услышать твой сладкий стон». «Нет, я хочу в душ». Быстро спрыгнув с кровати, я впервые замоталась в одеяло по самое горло и отправилась в ванную. А когда вышла, муж уже спал. Но стоило мне лечь обратно, как он подмял меня под себя и тут же провалилась в сон. Очень тревожный и ставший началом конца. Утром проснулась одна. Макс впервые решил занять мою кухню и соорудил нам шикарный омлет, запеченный в микроволновке. Муж был слишком радостен для человека, которому вчера отказали в сексе. «Малыш!» Он торжественно обратился ко мне, а собака, услышавшая свою кличку, радостно залаяла. Макс шикнул на нее, а я впервые за день улыбнулась и взяла малыша на ручки. Ребенку тоже хочется внимания. «У нас сегодня гости». Он чуть нервно сглотнул, дернув кадыком, заставляя меня напрячься в ожидании чего-то вроде «Моя бывшая гражданская жена» или «Беликов выжил и рвется продолжить начатое». «Кто?» Опустив собаку на пол, я выпрямилась, напряженная, как натянутая струна, ожидая чего-то ужасного. «Хотел бы я сделать сюрприз, но ты точно не оценишь». Нервно смеющийся, хладнокровный убийца выглядит еще страшнее, чем счастливый. «В общем, к 6 нас навестит твоя семья. Кажется, даже в полном составе.